Глава 28. Диалог. Лишь один человек на борту «Гэлакси» не считал происходящее полной катастрофой. «Пусть я погибну», — говорил себе Рольф Вандерберг, «но, по крайней мере, у меня остается надежда обессмертить свое имя в анналах науки. Это, конечно, слабое утешение, но никто на борту не мог рассчитывать на большее». «Гэлакси» направлялся к горе Зевс. В этом у него не было ни малейших сомнений. На Европе нет больше ничего интересного. Более того, ни на одной планете ничто даже отдаленно нельзя сравнить с горой Зевс. Значит, его теория, а он честно признавался, что это все еще оставалось теорией, перестала быть тайной. Как могли это разнюхать? Он полностью доверял дяде Паулю, правда, старик мог проявить неосторожность. Более вероятно другое, кто-то постоянно следил за его компьютерами. Если дело обстоит именно так, жизни старого ученого угрожает опасность. «Может быть, следует предостеречь его?» — подумал Рольф. Он знал, что радист пытается установить связь с Ганимедом, воспользовавшись запасным передатчиком. Уже сработал автоматический маяк, и сигнал тревоги вот-вот будет принят на Земле, ведь прошел почти час. «Войдите», — отозвался Рольф, услышав деликатный стук в дверь. «А, это ты, Крис. Что тебя привело сюда?» Рольф с удивлением смотрел на Криса Флойда, которого знал ничуть не лучше остальных офицеров корабля. «Если посадка на Европу окажется удачной», — мелькнула у него мрачная мысль. У них у всех будет достаточно времени, чтобы познакомиться куда лучше. «Привет, доктор. Вы единственный, у кого каюта в этой части корабля. Решил вот обратиться к вам за помощью». «Не уверен, что сейчас кто-нибудь на это способен. С мостика нет новостей?» «Нет. Когда я уходил, Ю и Гиллингс пытались прикрепить микрофон к двери. Впрочем, внутри все тихо. И неудивительно. У Чана сейчас хлопот полон рот». «А он сумеет совершить посадку на Европе?» «Он блестящий пилот. Если вообще возможно посадить корабль, он посадит его. Меня куда больше беспокоит, как взлететь потом». «А мне и в голову не приходило заглядывать так далеко. Я считал, что уж с этим-то не будет проблем». «Нет, это окажется рискованным предприятием. Не забывайте, наш корабль рассчитан только на орбитальные полеты. Мы не собирались совершать посадку на одной из крупных лун. Правда, рассчитывали сесть на Ананке и Карме. Поэтому не исключено, что мы застрянем на Европе. Особенно если Чан израсходует слишком много топлива в поисках места для посадки». «А ты не знаешь, где он собирается сесть?» Рольф постарался, чтобы его голос звучал как можно равнодушнее. По-видимому, ему это не удалось, потому что Крис заглянул на Рольфа с интересом. «Пока не знаю. Все прояснится, когда Чан начнет торможение. Но ведь вы хорошо знакомы с этими лунами. Где, по вашему мнению, мы совершим посадку?» «На Европе лишь одно интересное место. Гора Зевс». «А почему кому-то нужно садиться именно там?» Рольф пожал плечами. «Именно это нам и хотелось узнать. Обошлось нам в 2 дорогих пенетрометра». «Похоже, обойдется куда дороже. Неужели у вас нет никаких подозрений?» «Ты рассуждаешь как полицейский», — с улыбкой заметил Вандерберг, совершенно не думая, что его слова могут быть восприняты серьезно. «Странно. За последний час мне только об этом и говорят». Мгновенно атмосфера в каюте изменилась, будто что-то сработало в системе жизнеобеспечения. «Не обращай внимания, я просто пошутил. Или это правда?» «Если и правда, то я не признаюсь в этом, верно?» «Он так и не ответил на мой вопрос», — подумал Вандерберг. «С другой стороны, вдруг это и было ответом». Он внимательно посмотрел на молодого офицера, отметив, не в первый раз, поразительное сходство со знаменитым дедом. Кто-то говорил, что Крис Флойд был включен в состав команды Galaxy незадолго до полета. Раньше он служил на другом корабле космического флота Цунга. «И тут не обошлось без связей», — скептически заметил про себя ученый. Однако в способностях Флойда не приходилось сомневаться. Он был превосходным офицером. Впрочем, эти способности могли пригодиться и при выполнении побочных обязанностей. К примеру, Роза Макмагон. Она ведь тоже, между прочим, была включена в состав экипажа «Гэлакси» перед самым вылетом. Рольф Вандерберг чувствовал, будто его втягивают в какую-то огромную, липкую паутину межпланетных интриг. Как ученый, привыкший всегда, ну, почти всегда, получать прямые недвусмысленные ответы на вопросы, задаваемые им природе, он чувствовал себя не в своей тарелке. Впрочем, у него вряд ли есть основания считать себя невинной жертвой. Он пытался скрыть правду, или, по крайней мере, то, что он считал правдой. И теперь последствия обмана начали множиться подобно нейтронам прицепной реакции, причем результаты могут оказаться такими же разрушительными. На чьей стороне Крис Флойд? И вообще, сколько здесь сторон? Бурская лига, несомненно, как-то замешана, раз уж сведения о горе Зевс просочились и стали достоянием многих. Но ведь и внутри лиги множество фракций и немало групп, находящихся в оппозиции к ним. Все это походило на зал, где, куда ни глянь, видишь свое отражение в зеркалах. И все-таки Рольф был уверен в одном. Крису Флойду можно доверять, хотя бы из-за его связей. «Готов побиться об заклад», — подумал Рольф, что на время этой экспедиции он работает по заданию Астропола, каким мне окажется этот период, коротким или длинным. «Я готов помочь, Крис», — произнес он задумчиво. «Ты, наверное, подозреваешь, что у меня есть кое-какие мысли. Не исключено, впрочем, что они могут оказаться совершенно необоснованными. Меньше чем через полчаса все станет ясно. А пока мне хотелось бы сохранить их в секрете». «И это непростое врожденное бурское упрямство», — подумал Рольф. «Если он ошибся, ему не хотелось бы умирать среди тех, кто знает, что трагедия произошла из-за его глупости».